Лагерь открылся внезапно. Мгновение тому Кранев еще шагал по тропинке, как за поворотом вдруг возникла поляна, местами поросшая кустарником и молодыми деревцами. Если бы не люди, Виктор ни за что бы не догадался, что здесь партизанская база. Ни строений, ни землянок, ни огневых точек. Присмотревшись, понял, что землянки и огневые точки как раз есть, только умело замаскированы, как раз теми самыми кустами и деревцами. Их, видимо, выкапывали в лесу вместе с землей и дерном, а затем водружали на перекрытие землянок и брустверы окопов. Сблизи разглядеть можно, а вот издали нет, с воздуха вообще бесполезно. Люди на поляне не слонялись без дела. Кто-то пилил дрова, кто-то чистил картошку, несколько женщин стирали белье в деревянных корытах. Во всем чувствовался четкий порядок. «Соломатин», — подумал Кранев с улыбкой. Люди на поляне не обратили внимания на новые лица. Кранев по-прежнему шагал впереди, конвоир в двух шагах за его спиной. Видимо, такая картина для обитателей лагеря была привычной. Бегая взглядом по сторонам, Виктор зазевался и едва не столкнулся с гигантом, тащившим на плече ствол сухой елки. От неожиданности гигант уронил ношу и выругался. «Седых!» Гигант отступил на шаг, всмотрелся. «Товарищ интендант!» Кранев опомниться не успел, как гигант заключил его в объятия и стал горячо тискать. «Товарищ Брагин, сколько раз вспоминали! Живой, здоровый! Вот товарищ полковник обрадуется!» Кости Кранева скрипели, но он терпел. Встреча с Седых была нечаянной удачей. «Откуда вы, товарищ интендант?» «Из Москвы», — сказал Кранев, отступая. «Как нас нашли?» «С трудом. Встретили неласково. Сначала Петька едва не застрелил, потом вот этот хотел». Кранев указал на конвоира. «Ещенко!» — Седых показал конвоиру кулак размером с тыкву. «Только попробуй». «Кольяну веду», — насупился конвоир. «Вот и веди. За самосуд лично удавлю». «Не обижайтесь, товарищ интендант», — обратился Седых к Крайневу. «У Ещенко мать убили за сына партизана. У Петьки семью сожгли. Только он да сестра уцелели, коров в поле пасли. У нас таких полотряда. Злоба у людей, а выхода нет. Не воюем». Седых вздохнул. «Скажи Соломатину, что я здесь», — попросил Крайнев. «Обязательно, прямо сейчас». Седых убежал, забыв о своем бревне, а Кранев, направляемый Ещенко, подошел к землянке, вырытой на отшибе. Двери у землянки не было. Вход закрывала ветхая плащ-палатка. «Разрешите, товарищ майор!» — прокричал Ещенко в плащ-палатку. «Заходи!» — раздалось изнутри. Но Ещенко только просунул голову в щель. «Задержанного привел! С Петькой, партизаном Смирновым, прибыл!» «Заводи!» Кранев отвел плащ-палатку и осторожно спустился внутрь. В землянке стоял сумрак, маленькое окошко под самым накатом давало слишком мало света. Прошло несколько секунд, прежде чем Кранев различил лавкинары по обеим сторонам маленькой землянки, стол из старой калитки, приколоченный к толстому сосновому кругляшу. За столом сидел человек в военной форме без погон и молча смотрел на него. Краем глаза Кранев видел, как Ещенко ставит в угол его винтовку и вещмешок. Люгер конвоир положил на стул перед Ильиным. «Все?» — спросил хозяин землянки. «Так точно?» «У меня нож был. Финский», — злорадно напомнил Кранев. Ещенко неохотно положил на стол нож и по знаку Ильина вышел. Начальник особого отдела взял нож и некоторое время молча рассматривал. Кранев видел, как майор из-под тишка поглядывает не столько на нож, сколько на незваного гостя, и внутренне усмехнулся. «Имя, фамилия, звание?» — жестко и внезапно спросил Ильин. «Интендант третьего ранга Брагин Савелий Ефимович». «Что?» Ильин вскочил и подбежал к нему, бесцеремонно повернул к свету. «Узнал?» «Узнал». Ильин вновь переместился за стол. «Откуда?» «Из Москвы». «Документы». «Вы своим, когда за линию фронта идут, документы даете?» «По-разному бывает», — холодно ответил Ильин. «Значит, документов нет?» «Нет». «Плохо». «Не удалось установить личность?» «Личность установлена, но неизвестно, где она пребывала последние 2 года». «В Москве». «Чем занимался?» служил по специальности. Почему не переаттестован? Интендантов третьего ранга больше нет. Встречаются, очередь до меня не дошла. Сначала фронтовики. А я думал, штабные, усмехнулся Ильин. У нас до сих пор погон нету. Вам они без нужды. Зачем пришел? Воевать. Отпустили. Попросился. Так горячо, что на самолете подвезли. По тебе не скажешь, что от линии фронта шел. Я и не собирался. У нашей службы богатые возможности. Это у какой? Вам знать не положено. Мне здесь все положено. Ильин хватил по столу кулаком. Я здесь главный. Понятно? Ты кто такой? Зачем объявился? Организовал отряд, захватил город. Так и впредь воевать следовало. Нет, исчез. Да еще бабу свою прихватил. И вот на тебе, появляется и несет не весть что. В Москве он был. Как туда можно было добраться? Фронт сплошной. Врешь. Или пережидал тяжелое время где-то на хуторе, или того хуже на немцев работал. Не так? А я думаю так. Ты или правду сейчас скажешь, или лично расстреляю из этого люгера. Кто тут и кого расстреливает? Раздалось за спиной. Кранев обернулся. Соломатин, перетянутый ремнями поверх аккуратно заправленной гимнастерки, улыбался за его спиной. Кранев сделал шаг навстречу и, не удержавшись, обнял старого товарища. Тот ответил, и с минуту они не отпускали друг друга. Затем, не сговариваясь, отступили на шаг. «И ширяшку отъел», — поддел Соломатин. «Интендантские харчи не чета нашим». «Зато у тебя кожа да кости», — не остался в долгу Кранев. «Посидел бы ты на картошке с грибами», — вздохнул Соломатин. «Теперь и вовсе одна картошка осталась. Грибы на 5 километров вокруг обобрали. Голодаем, Савелий». «Товарищ полковник», — приподнялся был Ильин. «Сиди», — оборвал его Соломатин. «Слышал я, как ты тут грозился. Брось, не тот человек». «Хочу заметить», — не унялся Ильин. «Что?» — шагнул к нему Соломатин. «Что ты мне хочешь заметить? Может, про этот орденок?» Соломатин коснулся ордена Красной Звезды на груди особиста. «За что получил? За взорванный мост? А мост он взорвал!» Полковник ткнул в Крайнего. «Вас там, как говорится, и рядом не стояло. Это он шнур поджигал и на веревке под фермой болтался, каждую секунду рискуя или свалиться на лед, или попасть под взрыв. Может, это ты из 3-дюймовки прямой наводкой по немцам садил и последний снаряд шрапнели выпустил, когда они в 20 шагах были? Ты город брал и командовал штурмом казармы? Или ты вытащил из плена роту красноармейцев, спас их, одел, накормил, вооружил, создал отряд, в котором сейчас воюешь? Ты кого в предатели пишешь? Совсем охренел?» Ильин сидел, опустив голову. «Не обижайся, Савелий», — повернулся Соломатин к Крайневу. «Он хороший мужик, дельный, храбрый, но помешался на шпионах. Их и вправду много. Каждую неделю ловим. Садись. Из Москвы?» Крайнев кивнул и присел на нары. «Как там?» «Нормально. Салютуем победам». «Как Настя?» «Здорово. Передает тебе привет». «Детьми не обзавелись?» «Нет еще». Соломатин довольно улыбнулся. «Да знаю, я знаю», — хотел сказать Крайнев, но вовремя удержался. «К нам какими судьбами?» — продолжил командир. «Попросился. Надоело в тылу, когда вы тут воюете. Душа защемила». «Забыть не могу», — подтвердил Крайнев. «Вот». Он указал в угол. «СВТ с оптическим прицелом. Выпросил. Мощная штука. За километр в голову». «Теперь мы точно победим», — съязвил Ильин. Соломатин только вздохнул. «Есть хочешь? Только у нас одна картошка». Крайнев встал и принес свой мешок. Выложил на стол початую буханку хлеба, банку тушенки без этикетки, но в густой смазке, кусок сала в тряпице и круг копченой колбасы. Взял свою финку и молча стал все открывать и нарезать. Ильин и Соломатин невольно подались вперед, внимательно наблюдая за его движениями. Покончив с закуской, Крайнев достал из мешка бутылку и водрузил на стол. «Стаканы есть или кружки?» Ильин нырнул в угол и выставил на стол 3 граненых стакана. Крайнев разлил водку, пустую бутылку бросил под стол. «Раненым бы снести», — сказал Соломатин, нерешительно берясь за стакан. «Их 20 человек, только губы помазать», — возразил Ильин. «Ладно», — согласился Соломатин. «Хочу заметить, товарищ полковник», — сказал Ильин, поднимая стакан. «Я докладывал в Москву о том, кто взорвал мост и кто город брал. Я не виноват, что орденом наградили меня». «Да знаю я», — отмахнулся Соломатин. «Проехали. За встречу». Трое мужчин чокнулись и осушили стаканы. Соломатин с Ильиным немедленно набросились на еду. Вываливали на ломти хлеба тушенку и откусывали огромные куски. Хватали пальцами куски сала. Крайнев изумленно смотрел на этот жор, забывая жевать. «Господи!» — подумал он. «Да у них в самом деле голод. А ты думал, что грибы от безделья выбрали?» — укорил он себя. «Но как можно голодать, когда вокруг деревни и везде собрали урожай?» Голодные мужики мигом подмели сало и тушенку, потянулись к колбасе. Соломатин взял кусок и вопросительно глянул на гостя. «Есть еще кольцо», — успокоил Крайнев. «А вот хлеб весь. Возьмешь эти ломти. Сколько, дочке?» 2 месяца, — сказал Соломатин. «Молока у матери не хватает. Питание плохое. Плачет маленькая. Все ты знаешь, интендант». Крайнев только руками развел. «Ладно», — сказал Соломатин, сдвигая в сторону недоеденный хлеб. «К делу. Слушай диспозицию. Это наш лагерь». Он положил в центр ломтик колбасы. «Здесь, здесь и здесь», — Соломатин обставил ломтик пустыми стаканами. «Полицейские гарнизоны. Сильные. Каждый по численности больше нашей бригады. Петришки, Заболотье и Торфяной завод. Самый мощный гарнизон и штаб полицейских сил в Торфяном заводе. Там, кстати, на самом деле завод. Торф добывают, снабжают немцев. С тех пор, как ты ушел от нас, многое изменилось, Савелий. Немцы поняли, что с партизанами сами не справятся. Вояки они хорошие, но лес не знают и боятся его. Создали полицейские гарнизоны, набрали наших парней, кого силой заставили, кто сам на жирный кусок польстился, вооружили, обучили. Кормят полицаев и семьи их, как кабанов к убою. Лечат, дали дома, коров, одежду. Все у наших же награблено, не жалко. Полицаи хлеб отрабатывают, стараются. Лес они знают и не боятся. Перекрыли все пути. Мы с весны рейдовали, громили гарнизоны. Сюда после рельсовой войны зашли, передохнуть ненадолго. И завязли. Никто не думал, что у полицаев такая сила. Села вокруг полицейские, сплошь родственники тех, кто немцам служит. Стоит выйти из леса, как в гарнизонах знают. Между селами телефонная связь. Да и отстоят недалеко друг от друга. Если перерезать линию связи, то услышат стрельбу. Сразу съезжаются из трех мест и начинают лупить. Пулеметы, винтовки, даже минометная батарея. Нам жизненно важно вырваться отсюда. В соседнем районе таких гарнизонов нет. В лесу полевой аэродром. Позарез нужно отправить раненых и детей за линию фронта. Получить боеприпасы. Патроны даже с воздуха сбросить не могут. В рации силе батареи новых нет. Сообщить координаты в центральный штаб не можем. Не знаю, как ты нас разыскал. Наверное, в Москве есть сведения о дислокации бригады. Но без точных подтвержденных координат груз сбрасывать не станут. Надо прорываться. В прошлом месяце попробовали и попали в полицейское кольцо. Долго нас по лесу гоняли, еле отбились. Треть бригады положили, 50 раненых. Многие потом умерли. Лекарств нет, питание плохое. Теперь смотри, боеприпасов по 10 патронов на винтовку, полмагазина на автомат. Продукты заканчиваются, добыть можно только боем. Если кто из местных в отряд хлеб снесет или сало, того полицаи безжалостно вешают, дом сжигают. Мы носить продукты запретили, людей жалко. Картошку, которую сейчас доедаем, ночами на полях копали. Полицаи нас теперь как комара прихлопнуть могут, но не спешат. Мы их хорошо пощипали. Несколько десятков в том бою положили. Боятся. Сколько бы он, Соломатин указал на Ильина, шпионов не расстреливал. Они знают, что у нас голод. Ждут, пока сдохнем. Вот так, Савелий. а ты с винтовкой. Не обижайся, но у меня есть кому стрелять. Боюсь, не вовремя ты». «Что прежде надо?» — спросил Крайнев, играя желваками. «Хлеб или патроны?» «Патроны», — в один голос сказали Соломатин с Ильиным. «Сразу не обещаю», — сказал Крайнев, — «что Бог раньше пошлет. Немецкая форма имеется?» «Конечно», — улыбнулся Соломатин. «Все как положено. Шинели, каски, нагрудные бляхи. Даже мотоцикл. Правда, без бензина». «Кто говорит по-немецки, кроме тебя?» «Никто», — покачал головой Соломатин. «Будешь мотоцикл толкать? Не погнушаешься, полковник?» «За патроны я хоть паровоз», — Соломатин встал. «Опасно, товарищ полковник», — встрял Ильин. «Ваши портреты на всех столбах. 100 000 марок за голову». «Сэкономим немцам», — усмехнулся Соломатин. «Сами приедем. Эх, Савелий, вспомним молодость». Несколько минут спустя Соломатин, прижимая к груди маленький сверток, спустился в землянку, замаскированную кустом боярышника. У входа его встретила худенькая женщина в военной форме. «Спит», — шепнула, прижимая палец к губам. «Еле укачала. Голодная». «Вот», — сказал Соломатин, разворачивая сверток. «Поешь». «Колбаса?» — изумилась женщина. «Откуда?» «Хороший человек принес». «Поужинаем?» «Ешь сама, я сыт». «Обманываешь». «Вот», — Соломатин вдохнул на жену. «Чувствуешь?» «Водкой пахнет», — согласилась женщина. «Пить пил, но ел ли?» «Танечка, жизни своей клянусь, ел. Так нажрался, что брюхо трещит. У Ильина сидели, он, я и гость. Ешь, тебе дочку кормить надо». «Что за гость?» — спросила Таня, нарезая на дощечке колбасу. «Да еще с такими дарами!» «Брагин». «Тот самый?» — замерла с ножом Таня. «Именно!» — Соломатин подхватил жену и закружил по землянке. «Отыскал нас, пришел! Ох, и заживем теперь!» Таня засмеялась, но тут же испуганно прижала палец к губам. Соломатин осторожно опустил ее на земляной пол и все время, пока жена ела, не спускал с нее счастливого взгляда.